Глава 36. «Выпьем за торжество правосудия и дорожные камеры!» — восклицает сестра и, приподняв бокал с золотистым напитком, окидывает нас с Тайлером радостным взглядом. По случаю того, что суд вынес оправдательный приговор в деле Тайлера об избиении человека, мы забронировали стол в ресторане, чтобы отметить окончание месяца волнений и изнурительных бесед со слугами закона. В карих глазах Тайлера плещется улыбающееся спокойствие, когда он поднимает бокал с минеральной водой, молча салютуя сестре. Я переживала, что ему будет некомфортно ужинать в публичном месте, но, как оказалось, зря. Он ведет себя вполне расслабленно, а его столовые манеры с каждым днем становятся все более неторопливыми и уверенными. «Так теперь ты снова можешь участвовать в боях», — интересуется сестра, делая глоток шампанского. «Раз тебя оправдали, значит, все ограничения сняты? Помимо того, что по регламенту ММА боец, находящийся под следствием, не имеет права принимать участие в соревнованиях, в статье обвинения, вынесенного в отношении Тайлера, его профессия является отягчающим обстоятельством. Даже думать не хочу, что было бы, если бы следствие не установило его железное алиби. «Могу», — отвечает Тайлер, поглядывая в мою сторону. «У меня бой в Уичито послезавтра». Рука, поглаживающая мое колено, замирает. И я знаю, почему. Он не хочет оставлять меня одну. Равно как и я не хочу отпускать его от себя после случившегося. Но еще я знаю, что нельзя позволять страхам доминировать над здравым смыслом. У меня есть рабочие обязательства. Так же, как у Тая, есть свои. Сестра по очереди изучает наши лица, после чего небрежно взмахивает рукой и объявляет. «Тогда, пока ты будешь выплескивать накопившуюся энергию у Ичита, я присмотрю за моей младшей сестренкой. Сходим в кино, навестим парочку бутиков. Мне как раз нужна новая пара обуви. Кстати, в Сохо проходит интересная выставка в галерее. Спасибо тебе», — негромко произносит Тайлер, и его ладонь на моем колене сжимается. Дженни вскидывает брови и с новым интересом оглядывает его лицо, и ее губы медленно расплываются в улыбке. «Всегда пожалуйста, волчонок». Тайлер улетает в четверг и собирается вернуться в субботу с утра. Крепко обнимает меня и берет с меня обещание, что при необходимости я буду звонить ему или Кайлу в любое время суток. И пусть многие слова не произнесены вслух, я ощущаю его тревогу, потому как он вглядывается мне в глаза и долго не выпускает из объятий. Дженни остается верна своему слову и звонит мне в обеденный перерыв с предложением поужинать по окончании работы. После двухчасовых гастрономических излишеств ей удается уговорить меня остаться у нее, и мы полночи проводим в разговорах о новом ухажере сестры, бейсболисте из Небраски, с которым у нее случился скоропалительный роман после того, как она въехала в зад его внедорожнику. По этой причине весь следующий рабочий день я провожу, не выпуская из руки кружку с кофе, то и дело зевая, и иду на запланированный шопинг, лишь потому, что обещала. «Ты точно не поедешь ко мне?» в третий раз спрашивает сестра, когда я, подняв руку, торможу проезжающее такси. «Я отменю встречу с Терренсом, если ты останешься». «Спасибо, Джен, но мне правда нужно домой. Тайлер возвращается рано утром, и я хочу встретить его с завтраком». «И в красивом белье», — подсказывает сестра, многозначительно играя бровями. «Держу пари, волчонок вернется очень голодным. Пока неугомонная. Целую в щеку и берусь за ручку пассажирской двери такси. Передавай привет Терренсу и его бейсбольной Бити. Сестра машет мне на прощание и провожает глазами до тех пор, пока водитель не сворачивает за угол. Расплатившись, я покидаю салон автомобиля и звоню Тайлеру. Его выступление окончилось безоговорочной победой, и сейчас он уже должен находиться в отеле. «С победой, мой чемпион!» Улыбаюсь в трубку при звуке его хрипловатого приветствия. В перерывах между шопингом с Женни я смотрела трансляцию. Ты был великолепен. Ты дома? Почти. Я только что вышла из такси. Придерживая телефон плечом, я лезу в сумку и извлекаю со дна ключи. Во сколько у тебя самолет? В 4 утра. Приеду домой около 7. Я буду ждать тебя в обновках. Подразумеваю тот новый комплект красного кружевного белья, который выбрала вместе с Женей. Еще наберу тебя перед сном. Думаю о тебе, Рика. И я, вернув телефон в сумку, я поворачиваю в замке ключ и едва переступаю порог, как чьи-то руки заталкивают меня в темноту. Шок и ужас расползаются по телу, сковывая горло и превращая меня в одеревеневшую статую, без возможности шевелиться. Первая мысль, мелькнувшая в объятом паникой мозгу, это то, что на меня напали грабители. Однако с щелчком выключателя выясняется, что человек передо мной гораздо хуже тех, кто пробирается в дома ради наживы. Итан, одетый в неизменно дорогой костюм, склонив голову в сторону, с издевкой сканирует меня глазами. «Вижу, ты не ждала гостей». Звук защелкивающегося замка атакует меня новой волной бешеного сердцебиения, отказывая телу в способности подчиняться рассудку. Конечности ощущаются резиновыми и слабыми, ладони покалывает, между грудями и лопатками собирается липкий холодок. Я ощущаю себя героиней идиотского триллера, оказавшейся лицом к лицу с маньяком. Остается только надеяться, что в этом кино мне отведена главная роль, и я не играю последний свой эпизод. «Для чего ты пришел?» С трудом раздвигаю онемевшие губы. «Тайлер скоро будет дома». «Мы оба знаем, что это существо сейчас за 1000 миль отсюда», насмешливо произносит Итан, делая шаг вперед, отчего я начинаю машинально пятиться к стене. «Кто бы мог подумать, что ты такая лгунья, Рика?» Моя спина соприкасается с косяком двери между прихожей и гостиной, и Итан в ту же секунду оказывается рядом, так что его лицо отделяет от моего всего каких-то несколько дюймов, слишком мало, чтобы не испытывать тошноту от его пугающей близости и не увидеть азарт и ярость, пляшущие в его расширенных зрачках. Критически мало, чтобы не хотеть разрыдаться от парализующего чувства страха. «Ты боишься меня?» Голос Итана звучит омерзительно ласково, когда он кладет ладонь мне на шею и начинает поглаживать ее большим пальцем. Немного обидно видеть такую реакцию от женщины, которой я предлагал стать моей женой. Поэтому я отказалась. Хриплю, не в силах перестать судорожно сглатывать. «Ты отказалась не поэтому». Итан повышает голос, и его пальцы на моей шее коротко сжимаются, подталкивая к глазам застывшие слезы. «Ты отказалась, потому что променяла меня на это существо. Ты правда ждала, что я пожелаю вам счастья после того, как ты предала меня? Чем я был плох для тебя все эти годы?» Он дергает мою шею к себе, и на короткие секунды я вижу в его глазах неприкрытую боль. «Я старался быть для тебя идеальным, дать тебе все, к чему ты так стремилась, заботливого мужчину и любовника. Старался быть лучше для тебя, потому что думал, ты этого достойна. Но ты, мать твою, оказалась обычной дешевкой, которая только и ждала момента изваляться в грязи с таким выродком, как мой брат. Упоминание о Тайлере и его оскорбления, как ни странно, отрезвляют. Так старался, что подсыпал наркотик, чтобы изнасиловать. Ты так старался, что на протяжении всего времени, что мы были вместе, имел любовницу. Летал каждую неделю, прикрываясь деловыми встречами в Нью-Йорке. Меня вдруг посещает скоротечная мысль, что этим разоблачением я могла усугубить положение Сейди, но через секунду выясняется, что зря. Зверушка рассказала мне о том, что ты приходила. Итан кривит рот в издевательском сочувствии. «О, ты думала, она будет молчать?» «Наивная дурочка. Людишкам вроде нее нужен хозяин, чтобы его боготворить. Для нее такие люди, как я, недосягаемый идеал. Сын нью-йоркской элиты, блестящий адвокат. Она готова до смерти довольствоваться всем, что я ей предлагаю, потому что знает, что это лучшее, что она способна получить от своей никчемной жизни. То же самое касается и того выродка, который, по недоразумению, носит ту же фамилию, что и я. Сейди — просто запуганная женщина, не знающая себе цену. Только поэтому она все еще не сбежала от тебя. И ценность человека больше века не определяется его родословной. А если бы и так, ты, Итан, мизинца Тайлера не стоишь. Я знаю, что последнюю фразу произнесла совершенно зря. Но единственное, что удерживает меня от того, чтобы не разрыдаться, это адреналин, подпитывающий мой гнев. И сейчас он говорит за меня. Лицо Итана багровеет, а губы кривятся в злом оскале, что наталкивает меня на мысль о том, что намек на то, что в семье Нортон он единственный, чье благородное происхождение остается под вопросом, для него не новость. Общение с выродком не лучшим образом влияет на твое воспитание, Рика, цедит он, играя выбритой челюстью. О грязи, как известно, нужно всегда напоминать, где их место. Я не успеваю уловить угрозу в его словах. Так быстро и сильно его рука сдавливает мне горло. Собравшаяся кровь начинает шуметь в ушах, и рот лихорадочно раскрывается в поисках глотка кислорода. Я вцепляюсь ногтями в его руку, сражаясь за свое право дышать, и с ужасом ощущаю, как сухие пальцы, царапая ногу, скользят мне под юбку. Раз уж ты теперь ничем не лучше Сейди, не вижу смысла быть деликатным, шипит Итан мне в лицо. И в сознании, стремительно ускользающем от асфиксии, рождается мысль, что он похож на чудовище. Лихорадочно горящие глаза, хищный оскал рта и напряженная челюсть. Я пинаюсь и царапаюсь, что есть мочи. Но наши силы слишком неравны, даже с учетом того, что один из нас сражается за свою жизнь, а второй руководствуется местью. И когда уже думаю, что потеряю сознание, рука на моей шее расслабляется, и жесткие губы впиваются в рот, обжигая кожу тошнотворным прикосновением языка. «Целуй меня, маленькая дрянь! Ты ведь это делаешь с моим братом каждую ночь. Трахаешься с ним, трогаешь, сосешь ему». Я кручу головой, жадно ловя глотки спасительного кислорода. Давлюсь слезами и собственным унижением от того, как ненавистные руки шарят у меня под юбкой, больно сжимают бедра и раздирают белье. Снова сухая для меня. От него ты наверняка течешь, мелкая дешевка. Рыдания от собственного бессилия и предчувствие непоправимого душит меня, мешая говорить и двигаться. «Пожалуйста, не надо!» — всхлипываю тщетно, пытаясь оттолкнуть настойчивую руку. Вдавливаю себя в стену, насколько возможно, чтобы не чувствовать прикосновение бугрящейся под брюками эрекции. «Итан, я ведь любила тебя, и ты говорил, что любишь меня. Пожалуйста, остановись!» Эти слова рвутся из меня, без надежды на то, чтобы что-то изменить, как предсмертная речь приговоренного к казни. Однако неожиданно хватка на моих бедрах ослабевает. Итан замирает, упершись подбородком мне в плечо, и рвано дышит. Я тоже не двигаюсь. Последними усилиями воли глуша рыдания, чтобы не спугнуть свой шанс выйти из этого кошмара. Простояв так несколько секунд, Итан отступает в сторону и зло кривит рот. «Ты недостойна того, чтобы я к тебе прикасался». Одернув выбившийся галстук и поправив пиджак, он разворачивается и, не взглянув на меня, по-прежнему пытающуюся стать частью стены, покидает квартиру. И только когда дверь за ним захлопывается, я оседаю на пол и, обхватив колени руками, начинаю истерично рыдать от страха и отвращения, от того, что на коже несмываемым унижением горят следы его прикосновений, от облегчения, что самого страшного не случилось, и от того, что я не имею ни малейшего понятия, как мне быть со всем этим и не подставить Тайлера под удар. Только боязнь того, что Итан может вернуться, поднимает меня с пола, чтобы закрыть дверь на оба замка. Телефон, лежащий в сумке, раздражается настойчивой вибрацией, и когда я его достаю, то вижу на экране номер Тайлера. Я держу мобильный на дрожащей ладони до тех пор, пока он не затихает, после чего опускаюсь на пол и ледяным пальцем тычу в контакты записной книжки. Отец не берет трубку в течение долгих секунд, с каждым мгновением превращающихся в вечность, после чего, наконец, слышится его густой голос. «Не слишком ли поздно для звонка, Рика?» «Пап, как я не стараюсь держаться, нервы подводят меня, и я снова начинаю рыдать. Я должна тебе рассказать. Давно должна была, но думала, что сама справлюсь.